Исчезли тысячи пасек, ушли с полей большей или меньшей степени разнообразные ценные культуры – гречиха, лен, вика, клевера, горох, репа, бобы, конопля, горчица, хмель, фасоль, рожь, проса. Но и то, что земля родит, наполовину остается в земле. Урожай остается неубранным, либо невывезенным и пропадает. Я сам видел несколько лет назад, как на Полтавщине запахивали тракторами огромные поля с прекрасными зрелыми помидорами. Некому было их собирать, не на чем было их вывозить, и, главное, некуда было их вывозить, не нашлось заводов для переработки этих земных плодов. В Молдавии в крупном совхозе мы ходили по совхозному саду, земля в котором четыре слоя была покрыта опавшими спелыми сливами. Некому убирать, не на чем и некуда увозить. Российская деревня обезлюдила, колхозники разбежались в города, исчезли с лица земли десятки тысяч деревень. Либо осталось по 2-3 дома, в которых доживают старушки. Не считая уже исчезнувших, в РСФСР сейчас около 1 000 000 пустых деревенских домов. Земля вокруг них заросла крапивой и горькими лопухами. Произошло то, что современная публицистика называет «раскрестьяниванием России». Я знаю, что естественный процесс исчезновения маленьких хозяйств характерен и для других стран. Но там этот процесс порождает пусть более редкие, но зато более крупные, крепкие и богатые хозяйства. У нас же он порождал только лопухи да крапиву. Да еще необходимость покупать хлеб за границей. Трактора, комбайны, автомобили, другая сельскохозяйственная техника простаивают из-за отсутствия запчастей, а то и горючего. На грани катастрофы находится транспортное хозяйство страны. Железнодорожные пути, протянутые еще до революции, либо в 30-е годы, изношены. По недавнему заявлению предсовмина необходимо срочно заменить 25 миллионов износившихся шпал. Но ясно, что никто их в ближайшее время не заменит. Железные дороги и авиалинии не справляются с потоками пассажиров. Отсюда очереди за билетами, грязь в вагонах, многочасовые опоздания поездов, многодневные сидения пассажиров на вокзалах и в аэропортах. Нет горючего. Проблема уехать или улететь в другой город. Участились железнодорожные аварии. И лучшего пока не предвидится. В городах не хватает гостиниц. Получить место в гостинице невозможно. Получить жилье люди стоят в очереди десятилетиями. Невозможно купить автомобиль, мотоцикл, велосипед, холодильник, пылесос, стиральную машину, мебель, электрическую лампочку, малярную кисть, белило, олифу, кровельное железо, кирпич, доски и бревна, стекло, ботинки, плащ, меховую шапку, бутылку пива, крупу, макароны, молоток, гвоздь, телевизор, костюм, либо шерстный костюм, любое лекарство, начиная с аспирина, не говоря уж о прочих медикаментах. Больницы и родильные дома заражены стафилококком, отсюда чудовищная детская смертность. Больные лежат в коридорах, питание на уровне Освенцима, парикмахерских столиц запрещено клиентов брить. Боязнь заразы. Прилавки магазинов удручающе пусты, нависает угроза голода, дефицита электроэнергии, обогрева жилищ. Страна практически непригодна для жизни, во всяком случае для нормальной человеческой жизни. Такова расплата за 70-летний принудительный, почти что бесплатный труд. Они надеялись превратить все население в бессловесных послушных рабов, а превратили его в инертную массу, в государственных иждивенцев, бездельников и, как результат, в алкоголиков и в уголовных преступников. Я не хочу сказать, что все люди в нашей стране бездельники либо алкоголики, но произошло самое страшное. Отчуждение людей от земли, от результатов труда, от заинтересованности в результатах труда, произошло отчуждение их от государства. Люди утратили экономическую память. Теперь еще одна грань нашей действительности, грань кровавая и непредсказуемая по своим последствиям. Дело в том, что советское правительство насиловало и эксплуатировало не только коренное русское население, но и все народы, населяющие огромную и некогда богатую страну. О том, как грабились охотничьи народы севера и их среда обитания, я уже показал на примере с Ханты и Манси. В годы установления советской власти народы Средней Азии, Туркестанский край, а теперь Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения, потеряли около 40% населения. В Казахстане в годы коллективизации были истреблены миллионные табуны лошадей, многомиллионные отары овец. Таджикам и узбекам была навязана вместо их садов, бахчей, виноградников монокультура – хлопок. Культура трудоемкая, связанная с применением химии, с орошением, оплатила государство за хлопок в десятки раз меньше его нормальной цены на мировом рынке. Монокультура изменила не только экономику, но и экологию этих республик. Исчезли полноводные реки Сырдарья и Амударья, умерло Аральское море. Монокультура изменила уклад жизни, быт народов. Женщины, ранее занимавшиеся только семьей и домом, все вышли на поля. Надышавшись химией, угнетенные непосильным, однообразным, подневольным трудом, узбекские и таджикские женщины стали рожать неполноценных детей. И отмечается в этих местах ежегодно по 200-300 случаев самосожжения женщин. То ли в виде протеста, то ли в результате изменения психики под воздействием химии и плантаторского труда. Какой бы народ ни взять из многочисленных больших и малых народов, каждому из них советская власть что-нибудь навязала. Среднеазиатским республикам – хлопок, грузинам – чайные плантации, армянам – электростанцию на озере Сиван, в результате чего уровень озера упал на 14 метров, азербайджану – нефтепромыслы, молдаванам – картошку на месте виноградников, казахам и хакасам – распаханные земли, целина вместо степных привольных пастбищ, киргизам – зимнее содержание в горах вместо откачевки в долины. Кроме того, всем народам была навязана письменность на основе русского алфавита, вместо, скажем, арабской вязи, как это было у мусульманских народов, или вместо латинского алфавита, как это было у молдаван. В результате всего этого в сознании народов, в их психологии, произошел сдвиг. Все, что несла им советская власть, так называемая советская власть, они стали валить на русских. Хлопок им навязали русские. Чайные плантации навязали русские. А между прочим, еще Николай II запретил разводить в Грузии чай из соображений, что чай чрезвычайно трудоемкая плантаторская культура, и что он не хочет, чтобы грузины изнуряли себя на чайных плантациях. Он предпочитал покупать чай в Китае. Сиван испортили русские, Арал погубили русские. И в самом деле правительство находится ведь в Москве, а Москва – город русский. Но разве и западные деятели, западная пресса не путали эти два понятия – советские и русские? Только и слышишь – русские танки в Афганистане, русские подавили венгерскую революцию, вместо большевики в Афганистане большевики подавили. А между тем, собственно, русские страдали от большевиков в первую очередь и в гораздо большей степени, нежели остальные народы. Достаточно взглянуть со всех точек зрения – жизненный уровень, экономика, даже внешний вид земли на РСФСР, чтобы убедиться в этом. Улиддины начали во всех отношениях, включая прирост населения, тяжелеть края, и начала истончаться середина. Естественно, что отяжелевшие края начали отламываться. Процесс кровавый, и результаты его непредсказуемы. Сейчас все сходятся на том, что страна в тупике. Из тупика, по самому определению этого слова, нельзя выехать движением вперед. На то он и тупик. Надо дать задний ход, а потом подумать, в каком направлении двигаться. У американцев есть поговорка: чтобы дать машине задний ход, ее надо хотя бы на секунду остановить. Вот мы и остановились, оглядываемся, до какой жизни мы дошли. Но остановка катастрофически затянулась, и никто, я имею в виду правительство, не хочет давать задний ход, хотят ломиться вперед. А из этого ничего не выходит. Колеса крутятся, машина стоит на месте и даже сползает в пропасть. Сейчас положение нашей страны и ее населения я сравнил бы с человеком, который находился долгое время под наркозом, и вот, наконец, освобождается от наркоза, приходит в себя.